Глава 24. Все пошло не по плану. Дель. На мгновение я потеряла слух и зрение, не веря в то, что произнес Элиот. Боги, пусть мне это показалось. Вот только воцарившаяся тишина, а затем и счастливый вздох матушки дали прямое тому подтверждение, все происходящее реально как никогда. Ох, какая радость! Не унималась родительница, обмахивая себя ладонями. «Мы с Оренсом всегда считали тебя нашим сыном, Элиот. Вы же с Дель с самого детства вместе, с пеленок». «Как же быстро выросли наши дети», — донеслось со стороны миледи Лесты. «Вы только посмотрите на них. Идеальная пара». «И не поспоришь», — кивала мама, улыбаясь во все 32 зуба, в то время как я пыталась унять мчащееся в ярости сердце. «Знала», — рычала я, ощущая, как кровь в венах начинает теплеть. «Ты все знала, поэтому попросила присутствовать на этом чертовом ужине!» Было так сложно принять тот факт, что матушка плетет какую-то свою паучью сеть, тем самым пытаясь обездвижить и решать что-то за меня. Но все факты налицо. И если закрыть глаза на то, что она оклеветала Тейрона, будто он взял у нее монеты, я еще с трудом, но все же могла, то сейчас, когда мама намеренно подстроила всю эту помолвку, да так натурально изображала удивление, расплескивая свое красноречие, точно нет. Пропуская мимо ушей лепет матушки и миледи Лесты, я, тяжело дыша, перевела взгляд на отца. Он смотрел на меня, как и всегда собранный, серьезный, не вызывающий эмоций. «А ты?» — кричали ему мои глаза, в то время как Элиот нервно топтался на месте, ожидая, конечно же, положительного ответа с моей стороны. «Ты тоже знал? Знал и молчал?» Дыхание становилось все чаще. Голова шла кругом, в то время как голоса матушки и миледи Лесты не стихали. Они хохотали и активно жестикулировали руками, нервируя еще сильнее. «Какие же вы талантливые актрисы! Вот только смею вас огорчить! Я никогда не приму Элиота. И пусть меня отверг Тейрон, пусть у нас с ним нет совместного будущего, но он живет в моем сердце. И никого другого туда впускать я не собираюсь». Я сидела на стуле, не шевелясь. Мои пальцы с такой силой стискивали ткань платья, отчего костяшки побелели, а в мышцах ощущалась легкая ноющая боль. «Дель», — послышалась осторожная над ухом. Мгновение и щебетание двух герцогинь прекратилось, а все взгляды устремились на меня. Элиот требовал ответ, который в ближайшее время я и собиралась дать, нарушая планы двух семей. «Ты скажешь что-нибудь?» — спросил он. «Она, конечно же, согласна», — захохотала матушка, с легкостью подхватывая бокал и поднимая его вверх. «И это просто потрясающе!» — поддержала ее миледи Леста, тоже касаясь пальцами изящной ножки бокала, в котором плескалась рубиновая жидкость. Задыхаясь от эмоций, подметила, что тепло в венах начало набирать температуру, а в горле снова ощутилось легкое жжение. «И вновь мне плохо!» Слезы горечи и обиды душили. «Но тебя нет рядом со мной!» — разговаривала мысленно с Тейроном, смотря безжизненным взглядом перед собой. «Дель, все хорошо?» — долетел до меня голос отца, когда я шумно втянула носом воздух, пытаясь успокоиться и хоть немного охладить пожар под кожей. «Предлагаю объявить о помолвке в самое ближайшее время!» — щебетала матушка. «Полностью согласна», — согласилась с ними леди Леста. «Не вижу никаких причин, чтобы оттягивать». «Вы даже рта открыть мне не дали, не спросили, хочу ли я этого брака». Я честно пыталась успокоиться, но не выходила. С каждой секундой эмоции все больше брали надо мной верх, отчего жжение под кожей усиливалось. «Дель», — позвала родительница, когда я, больше не вынося этого спектакля, поднялась со стула. «Ты уже уходишь?» «Посиди еще немного», — попросила миледи Леста. «Ей сегодня не здоровится», — поморщилась матушка. «Милый», — обратилась она к Элиоту, — «проводи ее до комнаты». «Конечно, я с радостью», — вскочил за мной следом маг, касаясь моей руки. «Не трогай», — зашипела я, отдергивая конечность в сторону. «Дель», — возмущенно ахнула мама. «Ну что ты, он же твой жених». «Кто сказал?» Ненавидящим взглядом я обвела своих родителей и Элиота в том числе. «Что он мой жених?» Продолжила следом, гневно поджимая губы. Жжение становилось просто невыносимым. Перед глазами начало все плыть, и меня повело в сторону. но рядом стоящая служанка не дала упасть, подхватывая. «Дель!» — кинулся ко мне папа. «Не подходи!» — зарычала я на него. «Ты знал! Все знал, но молчал! Как ты мог?» Мой голос дрогнул, а в глазах отца отразилось неимоверных размеров вина. «Дочка!» — начала была матушка, но я перебила ее. «При всем моем уважении к лорду и миледи Диларей мне становилось все хуже. Но я не принимаю предложения вашего сына!» Со стороны матушки послышался судорожный вздох. «Милая, не спеши отказываться!» — мотнула головой миледи Леста. «Элиот так любит тебя! Но я его нет!» Впервые в жизни мои слова были подобны хлысту, они не имели ни жалости, ни сострадания. «Дель!» — позвал с мольбой Элиот. «Я уже говорила тебе, чтобы ты держался от меня подальше!» Вспышка боли заставила захрипеть, и я сильнее сжала руку служанки. «Дочка!» — вновь кинулся вперед отец. «Не подходи!» — опять зарычала я, ощущая сильную дрожь по всему телу. «Ты предал меня!» «Дочка, я...» Папа хотел сказать что-то еще, но тут чудовищная боль снова дала о себе знать. «Дель!» — закричал отец, когда я, сотрясаясь всем телом, начала оседать на пол. «Тейрон!» — шептала мысленно, чувствуя, как горячие слезы стекают по щекам. «Мне так больно, Тейрон!» «Милая, дочка!» — подхватил меня на руки папа. «Дель, не закрывай глаза!» «Тейрон!» — прошептала я, сходя с ума от огня, пожирающего заживо. «О боги!» — всхлипнула матушка, касаясь моих волос. «Уйди!» — сорвалось хриплое с губ. «Доченька, успокойся! Дыши!» — мотала головой она, не желая услышать меня. «Лекарей!» — послышался басистый голос лорда Рамона. «Скорее, вызовите лекарей!» Вокруг началась суматоха. Все бегали и кричали. Папа так и продолжал прижимать меня к себе, пока я в это время проходила через все круги ада, ощущая, как что-то обжигающее пытается пробить мою грудную клетку изнутри. Все силы уходили на то, чтобы удерживать себя в сознании, но их оставалось все меньше, и в какой-то момент глаза начали закатываться. «Дочка!» — закричала мама. «Дель!» Больно. Как же больно мне было. Я будто упала в чан с кипящим маслом. Мучения были настолько сильными, что не удавалось даже пошевелиться. «Спаси меня!» Рыдала мысленно, кричала и звала мага тьмы. И тут что-то прохладное и такое родное окутало мое тело, а с губ сорвался облегченный вздох. «Тейрон», — прошептала я, испытывая целую гамму чувств и моля богов, чтобы это было правдой, чтобы любимый оказался рядом. «Я здесь, Дель», — темный маг коснулся моего тела, забирая из рук отца и прижимая к груди. «Все хорошо», — прошептал он, окутывая своей тьмой и медленно устраняя пожар, распространившийся под кожей. «Сейчас тебе станет легче».